Тишина. Неделя прошла в глухом, свинцовом тумане. Дом был чистым, тихим, огромным, идеальным и абсолютно мертвым. «Пап, а где Геля?» – спросила Злата за ужином, в третий раз тыкая вилкой в пюре. «Уехала», – ответил я, стараясь быть безразличным. «Надолго?» «Не знаю». «Она обещала научить меня колесу», — хмуро сказал Ярослав, не глядя на меня. Он не спрашивал больше. Они оба замкнулись, отступив в свои углы, будто поняв, что взрослые снова что-то сломали, и спрашивать бесполезно. А я пробовал починить. Звонил. Она не брала трубку. Мне доложили, что она выступала в «Оазисе». Соло. Номер был пронзительный. Аплодировали стоя. Я представил ее на том самом канате, одинокую, танцующую для незнакомцев свою тоску. И меня там не было. Чтобы поймать, если упадет. Или просто, чтобы видеть. Я выиграл все и проиграл единственное. Без ее глупости моя новая, умная жизнь была горькой и бесполезной. Я снова стал Зориным. И это оказалось самым страшным проклятием. Делая все, что надо, я не решал главного, потому что в старом моем мире нужно было строить империю и подтверждать активы. Но в ней никто не беспокоился обо мне лично. Меня спрашивали, к какому времени подавать ужин, понадобится ли машина и есть ли необходимость привезти осенние вещи из квартиры. Никто не совал мне пакет с орехами в руку. Не приносил шашлык в мятой промокшей салфетке. О местном боге никто не заботился. На вершине мира было холодно и одиноко. Я отдавал распоряжение, но словно не приходил в себя. Даже спать стало плохо. Жить тоже. А во вторник, закончив совещание, вышел в приемную и отменил все. Совсем все. Только водителя забрал с машиной. Светлана смотрела озабоченно, но вопросов не задавала. Я уточнил место расположения и отключил телефон. Приехал в Южное Бутово и замер. Узкий неухоженный двор, серые унылые дома. Беспросветная нищета и обещание счастья. Сердце билось в груди с такой скоростью, как не колотилось даже в моменты важных решений в бизнесе. Беспокойнее, чем перед визитом к Штерну или разговором с Сокольским. Оно пыталось покинуть тело, бестолковая голова которого смогла отпустить Ангелину. Позволило ей существовать отдельно. Потому что я не мог поверить, что порознь мы живем, только существуем. Нажав на домофоне цифры, которые прислал безопасник, я поднялся по затертым ступеням и замер. Как школьник. Как в первый раз. Только тогда я просто боялся, а теперь я понимал, чем заканчиваются ошибки. Постучал в дверь. Долго за ней было тихо, а потом она открылась. Ангелина стояла в старом халате, словно из советских фильмов про деревню. Бледная, с темными кругами под глазами, но не сломленная. Тонкая, прозрачная и очень уставшая. «Стас, что ты...» Я молча кивнул, и она пропустила меня внутрь. Прикрыла дверь. Я не мог оторвать взгляда от Гелиного лица, а вот запах почувствовал. Здесь витал аромат травяного чая, тепла и бедности. Тяжелый, невыносимый. «Ты была права». Начал я, глядя на тонкие руки Ангелины, сжимающие края халата. Я думал, что строил вокруг тебя безопасный мир и называл это любовью. Это была ложь. Ложь, в которую я сам поверил. Она смотрела на меня, не шелохнувшись, не перебивая. А у меня внутри все полыхало огнем. Когда ты ушла, я понял. Ты не точка опоры. Ты мое ощущение полета. Когда просто дышишь и рвешься вперед. И есть для кого махать крыльями, потому что он живой, родной, теплый. Я пытался сделать из тебя колонну своего дворца, самую красивую, но деталь интерьера. Это была ошибка. Я сделал шаг к ней. Не для того, чтобы коснуться, а чтобы она почувствовала. Я не предлагаю тебе вернуться в мой мир. Он тебе не нужен. Я предлагаю тебе себя. Как человека, который хочет построить наш общий мир. Не на моих обломках и не на твоей наивности, а с нуля. Где ты сможешь летать на своем канате сколько захочешь. А я... Мой голос не дрогнул. Я буду той самой страховочной сетью, о которой ты всегда мечтала, но никогда не просила. Не для того, чтобы ты не упала, а для того, чтобы ты знала, что можешь рискнуть и не разбиться. Ее глаза стали невероятно огромными. Сейчас от Ангелины исходил тот свет, который я увидел на празднике сына. Но теперь он предназначался только мне. Я не опустился на одно колено. Бережно, словно стараясь не раздавить, прижал к себе. Поймал удивленный взгляд. «Я предлагаю тебе стать моей женой. Не для того, чтобы подходить или соответствовать, а чтобы каждое утро просыпаться и знать, что ты есть. И твой полет — это самое важное, что в этом мире есть. Дашь мне шанс быть твоим мужем? Построить нечто общее не вокруг тебя, а вместе? Или это я тебе не подхожу?» Между нами повисла тишина, густая, как мед. По тонкому, словно светящемуся лицу Ангелины, катились беззвучные слезы, смывая неделю отчаяния и защиты. В ее глазах не было шока, было понимание. Как будто она наконец-то услышала то, о чем даже не смела мечтать. Она не сказала «да». Она медленно, как во сне, встала на носочки, взяла мое лицо в свои холодные ладони и прижалась лбом к моему лбу. «Дурак!» – прошептала она, и в этом слове была вся вселенская нежность и усталость. «Я же тебя люблю! Просто я боюсь!» «Не бойся!» Я обнял ее, чувствуя, как дрожь проходит через нас обоих. «Никогда! Ты – мой самый яркий свет! Я буду беречь твою искренность, даже от самого себя!» Клянусь. И я клянусь. Это предложение. Ты должна только согласиться. Видишь, я опять все перепутала. Главное, не путай меня ни с кем. Остальное просто весело, как печенье. Мы стояли в темном узком коридоре и были счастливы. Каждый по-своему и одинаково вместе. Это было похоже не на конец истории, а на ее единственно возможное, трудное, настоящее начало.